Первый день в ЦПК. Первый день в ЦПК. Первый день в ЦПК. Первый день в ЦПК. 29 марта 2021 года. Этот день помню поминутно. Во-первых, это день рождения двух очень важных в моей жизни людей. Моего мастера Олега Львовича Кудряшова и Станислава Сергеевича Говорухина. Для меня совершенно особенная дата. Я ехала 2,5 часа до Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Очень нервничала и даже злилась, ибо после тяжелых нервных съемок в Грузии, после нескольких спектаклей подряд, после бурного отмечания Дня театра, абсолютно разбитая, не накрашенная, направлялась туда, где следовало быть здоровой, красивой и полной сил. Куда? На кастинг и медосмотр для допуска к участию в проекте. 2,5 часа я внушала себе, что смогу. Что вот сейчас выйду из машины, и силы появятся. Не внушила. Не появились. Я вышла и подумала. Буду относиться к этому как к важному опыту. Я просто наблюдаю за совершенно новым для меня миром, людьми, традициями. Знакомлюсь с новыми правилами игры. Короче говоря, попробую быть собой. Не актрисой из Театра наций, не звездой с экрана, а просто девочкой из Пскова. Надо сказать, выросла я совсем не в тепличных условиях. И эта закалка меня никогда не подводила. Не подвела и тогда. Но об этом я узнаю еще очень и очень нескоро. А пока меня встречает Леша Спектор, начальник отдела организации подготовки ЦПК. Но кто он такой, я узнаю чуть позже. Вообще, маленькое лирическое отступление. Я обо всем и обо всех узнаю чуть позже. Нет, много позже. Сейчас я белый лист, пустой сосуд, и еду с распахнутым сердцем в новый мир. Буквально новый мир. Я попадаю в место, напоминающее мне кадры из советских фильмов. Заходим в медкорпус. Длинные коридоры. Много девочек-претенденток. Все красивые, накрашенные, приветливые. Всем интересно, кто что спрашивал, кто чего боится, кто верит, кто не верит, что все происходящее — правда. Все бегают, кругом суета, какие-то люди с камерами. Кто это? Я тоже пойму позже. Меня сразу опетличили. То есть надели микрофон и сказали, что будут снимать. Я даже не успела толком ничего возразить, как все началось. Ко мне прикрепили медсестру Инну, красивую женщину с добрыми и грустными глазами. Первый осмотр, первый кабинет. Терапевт Мария Эдуардовна. Взрослая статная женщина с прической, накрашенная, строгим поначалу голосом. Фамилия, имя, отчество. Ого, подумала я. Вот так? Ну окей. Пересильд Юлия Сергеевна. Год рождения? 05.09.84. Еще вопросы? Я смотрю на нее и думаю, а когда мы просто поговорим без этих формальностей? Вредные привычки. Имеются. Она сделала паузу, улыбнулась, понимая, что я шучу, наклонилась ко мне и спросила. Количество? Минимальное. Тогда пишем «нет». После приема врача мы с девочками пошли обедать в столовую. Это, конечно, были те еще впечатления. Абсолютно советская столовая, какие раньше были в детском саду, в моей школе, когда-то давно в далеком городе Пскове. Кусочек масла, кусочек хлеба, очень вкусная каша, бутерброды. Ностальгия. Сидя за столом, разговариваем только об одном. Как вы думаете, это реально? Это может произойти? Или это просто какое-то одно большое шоу, правила которого мы пока совсем-совсем не знаем. Честно, я не очень была уверена, что пройду дальше. Каждый день думала, что сегодня мой последний день в проекте. Конечно, мне хотелось пройти отбор. Было бы странно, если бы мне этого не хотелось. Ради участия я отказалась от главных ролей в 3 полнометражных фильмах, от главной роли в театре. Мне тогда поступало много классных предложений от интересных режиссеров. И меня разрывало на части. С одной стороны, неизвестно было, пройду ли я отбор, состоится ли вообще этот проект, и не розыгрыш ли это все. С другой стороны, спектакли, гастроли, интересные предложения в кино, а ведь это в том числе и мой заработок. А если меня примут в вызов, я должна буду отказаться на 3 месяца, а в результате оказалось почти на год, от работы, от того, что приносит деньги. То есть в тот момент мне нужно было сказать всем этим предложениям «нет», нет, нет. И шагнуть в неизвестность. Это был тяжелый период. Я много нервничала, переживала. Как это так? Отказаться от всего? Дети спрашивают. «Мама, куда мы поедем летом? Как мы проведем отпуск?» Вся семья смотрит на тебя, как на сумасшедшую, которая все время где-то пропадает. Утром уезжает, вечером возвращается. А как жить дальше? Какие планы? Я ведь не одинокий человек. От меня зависят многие. Мама, папа, дети, собака, няня. Любой съемочной группе заранее, за несколько месяцев до начала проекта, нужен ответ, будешь ты сниматься или нет. А театру необходимо продавать билеты на спектакли, и нужно знать, играем мы в мае или в июне, или нет. Все спрашивают, что будет? А я не знаю, что будет. Ощущение неизвестности длилось достаточно долго. Каждый день мне звонили из театра или из кино с предложениями. И все время приходилось говорить. Нет, я не смогу. А сама я в это же время думала. С чего ты взяла, что не сможешь? Может быть, сможешь. Но приходилось отказываться. Хотя тогда о моих перспективах, в случаях, если я пройду кастинг в вызов, никто со мной серьезных разговоров не вел. Я не знала, как будут развиваться события дальше, что меня ждет. Но любой мой вопрос, что будет, если я пройду, мне отвечали, сначала пройди. И, конечно, эта неизвестность еще больше разжигала желание пройти. Внутренний выбор был сделан. Каждый день я вставала в 5:30 утра, чтобы успеть приготовить детям завтрак, собраться, привести в порядок мысли и отправлялась в звездный городок. Силы и энергии было много, пыталась успевать все и сразу. Я часто вспоминала о съемках в Грузии. Что за удивительно, это был период жизни. Очень нервные съемки, обиды, недопонимания, ссоры, но... Такая красота вокруг. Думаю, этот энергетический заряд очень помог мне выдержать испытания космосом. От съемок 2 полнометражных фильма подряд «Нина» и «Солнечная линия» я уже пришла в себя и думала, что наконец смогу выдохнуть. Ждала, что появится свободное время для накопления идей и мыслей. Мне хотелось передышки и расслабления, однако я предчувствовала, что это произойдет не скоро, хотя каждый день был шанс вылететь с проекта. Это я тоже понимала. Обидно, досадно, если со мной не случится космическое приключение. Шансов было мало, но почему-то я упорно верила в успех. Блин, мне 36. У меня 2 детей. Здоровье? Да фиг его знает. Я его никогда не проверяла. Все мои врачи — акушеры-гинекологи. Я не практикую ЗОЖ, мало сплю, работаю как лошадь, курю. Вот зачем я начала курить? Бред. В 33 года, выпуская спектакль «Гроза-гроза», я закурила на сцене. Катерина меня внутренне испепеляла. Помню, как вышла с прогона, купила пачку сигарет и пока шла пешком до Белорусской, выкурила ее целиком. Все. Начала курить. До этого запах сигарет вызывал у меня рвотный рефлекс. Терпела, когда курят рядом, но не могла даже представить, что возьму за это сама. Смешно. Ладно, надо завязывать. Нет, мне не пройти врачей. А внутри уже все кипит. Как так? Я не прошла? Не смогла? Нет, так не может быть. Я слишком этого хочу. Надо пройти, надо преодолеть. Дело принципа. Я чувствую, что на меня не делают ставку. Вот это и разжигает силы. С экипажем встретиться не дали, значит, в меня не верят. Люблю, когда в меня не верят. Это дает много энергии. Посмотрим.